Но выводить на общее посмешище в театре... Вы, конечно, правы, товарищ. Но ведь это же по ходу действия. Действия? Какие такие действия? Никаких действий у вас быть не может. Ваше дело показывать. А действовать, не беспокойтесь, будут без вас. Соответствующие высокоавторитетные партийные и советские органы. А потом нужно показывать и светлые стороны нашей действительности. Взять что-нибудь образцовое, наше учреждение, например, в котором работаю и я, или меня, например. Да, вы пойдите в его учреждение. Директивы выполняются, циркуляры проводятся, рационализация налаживается, бумаги годами лежат в полном порядке. Для прошения жалоб отношений конвейер – настоящий уголок социализма. Это же удивительный интерес. Позвольте. Не позволю. Я не имею права. И даже удивляюсь, как это вообще вам позволили. Это даже дискредитирует нас перед Европой. Вы это не переводите, пожалуйста. Нет, он райт. Он только что поел икры на банкете и сейчас дремлет. А кого вы нам противопоставляете? Изобретателя. А что он изобрел? Тормоз Вестенгауза. Он изобрел. Самопишущую ручку Ватермана. Он выдумал. Трамвай без него ходит. Рациолярий он канцеляризировал. Так? Я хочу сказать, канцелярий он рационализировал. Нет, тогда в чем толк? Мечтателей нам не нужно. Социализм это учет. Да. Вы бывали в бухгалтерии? А я вот бывал в бухгалтерии. Везде цифры. И большие, и маленькие, и всякие разные. И под конец все друг с другом сходятся. Учет, удивительно интересно. Не поймите нас плохо. Мы, конечно, можем ошибаться. Но мы хотели поставить наш театр на службу борьбы и строительства. Посмотрят и заработают. Посмотрят и взбудоражатся. Посмотрят и заблагодарят. А я попрошу вас... От имени всех рабочих и крестьян... Бедоносиков разводит руками, указывая на Моментальникова, Ивана Ивановича и Мезальянса. Меня не будоражить. Подумаешь, будильник. Вы должны мне ласкать ухо, а не будоражить. Ваше дело ласкать глаз, а не будоражить. Да, ласкать. Мы хотим отдохнуть после государственной общественной деятельности. Но сколько раз я вам говорил, ну помните, как пел поэт? После разных заседаний она мне радость не печаль. Нам в грядущем нет желаний, нам тарам-тарам не жаль. Ну, конечно. Искусство должно отображать жизнь, красивую жизнь красивых живых людей. Покажите нам красивых живчиков на красивых ландшафтах. И вообще буржуазное разложение. Даже если нужно для агитации, то и та не живота. Ну, скажем, как идет на прогнившем Западе свежая борьба со старым бытом. Показать, например, что у них в Париже жена дела нет, да зато фокстрот. И какие юбки нового фасона носит старый отряхлевший мир с Хаппельбомо, понятно? Да. Сделайте нам красиво. В Большом театре нам постоянно делают красиво. Удивительно, интересно. Везде поют с цветами, порхают, поют, танцуют разные эльфы и сильфиды. Сильфиды, вы хотели сказать? Да, это вы очень верно заметили. Сильфиды. Везде поют, танцуют разные эльфы и цвельфы. Но эльфов было уже много. Их дальнейшее размножение не предусмотрено пятилеткой.